Парень, сощурившись, посмотрел на девушку. «Значит так», — сказал он. «Помнишь, я говорил, что ты будешь знать больше всех? Так вот, слушай». Такаси собрал мысли в кучу. «Да сегодня просто день серьезных разговоров. Если бы вас всех не было», — сказал парень, — «я бы уже был, наверное, на пути в Россию. Я знаю эту страну, я знаю язык, народ там вполне терпимый к чужакам. Тем более, я парень. Скорее всего, пришлось бы некоторое время доказывать свою полезность, но думаю, я бы нормально пристроился. А твоя мама?» — поинтересовалась девушка. «А она бы выжила в этой свистопляске?» — спросил в ответ Такаси. «Я бы вообще смог бы ее спасти один. Так вот», — парень выдохнул. «Теперь у меня есть следующие условия», — продолжил Такаси. «Мне нужно обеспечить достойное существование для моих детей. Я не хочу, чтобы они всю жизнь прятались или горбатились, добывая себе на кусок хлеба, как это делал я», — добавил мысленно парень. «Это же относится и ко мне», — сказал Такаси. «Мне совершенно не улыбается, вон, трупы таскать. Но за все нужно платить. Чтобы занять более высокую ступеньку, я готов рисковать». Парень криво усмехнулся. «И тут в моей жизни появляешься ты», — Такаси посмотрел в глаза девушки. «И теперь я хочу, чтобы ты осталась рядом со мной. Но, ты, какая есть, и мне другой не нужно. Значит, мне нужно обеспечить тыл. И тут есть несколько человек, которые могут это сделать. Первый, это Кота. Но вы же с ним дружили до всего этого», — сказала Сайка. Девушка имела очень задумчивый вид. Она внимательно слушала парня, и не все ей нравилось в его словах. «Ну так я же и до этих событий планировал пожить», — ответил Такаси. «Ары?» — спросила Сайка. «Что ты думал про нее?» «Ничего», — ответил парень. «Рэй не было в моих планах. В них девушек вообще никаких не было. А та, с которой ты спал?» — поинтересовалась Сайка. «Да что ж такое? И ведь не скажешь, что не было никого. Это были отношения без обязательств», — ответил Такаси той же фразой, что и Рэй. Сайка испытующе посмотрела на него. «И что же с тылом?» — сказала она, предлагая продолжать. «Кота тоже вариант не очень надежный», — сказал Такаси. «Просто потому, что он может оказаться в какой-нибудь плохой ситуации вместе со мной, нами. То есть нужны те, кто будет оставаться дома, и вместе с этим, чтобы были способны этот самый дом защитить». Парень посмотрел на Сайка, поморщился. «Надоели мне эти красивые слова», — сказал он. «Короче, женщины максимально верны тем, кто их трахает и от кого у них есть дети». «Ну это спорно», — заметила Сайка, чуть поморщившись. «Для этого нужно выбрать тех, кто именно такие», — ответил Такаси. «Рэй больше не решится предать, знает, что будет. Сая дочь своего отца, ну и я ее знаю, она слово держит, у нее с этим туго. По Сидзуке не очень уверен, особенно теперь. Знаешь, Такаси», — заговорила Сайка, — «вот поэтому я и с тобой. От того, что я такая сволочь, использующая чувства других», — с грустью, но твердо, — поинтересовался Такаси. «Нет», — ответила Сайка, — «от того, что ты, если говоришь, то правду. Поверь, это не от того, что я такой правильный», — сказал Такаси, — «а просто потому, что людям это нравится. Да и проще так, всегда знаешь, что, кому сказал. И знаешь, полуправда иногда страшнее лжи. А я не только мечница, Такаси», — ответила девушка. «Я хоть и вращалась в основном среди коллег отца, но изнанку власти мне показали наглядно. Может, я и не слишком опытна в интригах, но увидела достаточно, чтобы знать, как добывается лояльность. Особенно, как это делает женщина». Сайка улыбнулась в своей обычной манере. «Просто запомни, Такаси», — сказала она, — «я уже сказала свое слово. И в следующий раз, когда ты усомнишься во мне...» Девушка предвкушающе оскалилась. «Но ты молодец», — сказала Сайка. «Такаги, я вижу, принял тебя. Это было непросто», — ответил Такаси, помрачнев. «Но да, думаю, это так». «Что же», — сказала девушка. «Тогда, я так понимаю, ты считаешься женихом Саи, и наш статус теперь выше». «Ну, я думаю», — сощурился парень, — «Такаги не так прост. Статус он может и даст, но условия обязательно выставит. Он излагал тебе свою просьбу?» — спросила Сайка. «Просьбу?» — удивился парень. «Нет, ничего такого не было, но просил прийти завтра». «Тогда тебе лучше будет узнать от него», — сказала девушка и встала. Такаси, хмыкнув, тоже поднялся. «Кстати, Такаси», — сказала Сайка, — ничего не планирую на вечер. А что такое? Нахмурился парень. Сегодня мой день, сказала девушка загадкой и усмехнулась. Твоя жена желает навестить тебя ночью. Вот как? Такаси сверкнул глазами. Ты решила надеть юкату? Я решила, ответила Сайка, что один мужчина достоин того, чтобы снять ее. Такаси понимающе улыбнулся и кивнул. Поместье Такаги. Камура Такаси, Хирана Ката. Ката сел в машину и неуверенно посмотрел на друга. Такаси в этот момент возился с замком. Такаси, ты уверен? Спросил Ката. В этот момент взвизгнул стартер и двигатель заурчал. Такаси ухмыльнулся. Отлично, сказал он, хлопнув по рулю. Смотрю, даже бензин не слили. В этот момент двери в машину открылись и в салон упали еще двое парней в черной форме, возраста лишь чуть постарше Такаси и Коты. Все норм, спросил их Такаси, повернувшись. Путем, сказал тот, что сел за Котой. Нас выпустят без шума, езжай к северным. Отлично, сказал Такаси и двинул рычаг коробки. Кстати, кроме мечей он теперь был экипирован как надо. Пистолет был опять в кобуре. Еще рядом с сиденьем лежал дробовик, тот самый, что и был у него. И даже разгрузка вновь облегала тело. Такаси, а ты с ногой-то? Начал было Кота. Да ладно тебе, сказал тот. Мы же не в джунгли. Тут ехать-то. С 5 км, да, Каджи. Да, парни только сегодня оттуда вернулись, ответил Каджи. Так что путь проверен, все нормально. Ну, а ты говоришь, сказал Такаси Коте. Машина двинулась задним ходом. Кстати, вам-то туда на кой? Спросил второй. Прибарахлиться решили чем-то. А то, ответил Такаси, нам кольца нужны. Кольца? Не понял Каджи. Че за кольца? Золотые, сказал Такаси, которые девушкам дарит. Девушкам? Протянул Каджи. В смысле? Вы чего, решили жениться, что ли? Ага, ответил опять Такаси, руля по дорожке. Ну вы даете, удивился второй пассажир. А вам не рано? Девушки красивые, усмехнулся Такаси. Как бы не увели, надо окольцевать. Сзади пораженно молчали. Тем временем Хонда доехала до северных ворот. К машине подошли парни, такие же молодые, как те, что сидели на задних сиденьях. У вас 2 часа, сказал один. Потом будет косяк. Должны успеть, сказал Такаси. Открывай. Вскоре машина ехала по дороге в сторону города. Слушай, Такаси, спросил Каджи. А правду говорят, что у тебя 2 девушки. Врут, ответил Такаси. 2, вот, у Коты. У меня 3. Каджи, было облегченно выдохнувший, закашлялся. Охренеть, просипел парень. Как? Понимаешь, как тебе сказать, притворно задумчиво ответил Такаси. Вот у Коты все дело в длине. Кота удивленно посмотрел на друга. Чего? Ошарашенно сказал Каджи, посмотрев на Хирана. Да я видел, когда мы мылись. Что ты мне заливаешь? То есть ты смотрел на члены? Спросил Такаси. Даже не хочу спрашивать, зачем? Эй, возмутился Каджи. И вовсе не поэтому. А еще, насколько я знаю, дело в ласке, продолжил Такаси. Кота у нас, оказывается, ласковый. И ничего я не такой, пробормотал Кота. Да-да, покивал Такаси. 2 девчонок склеил за 2 дня. Видели бы вы, они теперь от него не отлипают. Да мы видели, с досадой сказал второй парень. Ну а ты как сумел? В моем случае все более просто, ответил Такаси. Я альфа-самец. Кто ты? Переспросил Каджи. Ну типа, самый перец, ответил Такаси. И вообще, парни, хорош завидовать. Скоро так у всех будет. Да ладно, скептически отозвался Каджи. Не знаю, как вы так сумели, но что так будет у многих, я сильно сомневаюсь. А это простая арифметика, Каджи, сказал Такаси уже без тени веселья. Сколько сейчас в поместье женщин? Я, даже не считая особо, вижу, что больше мужиков. Причем, раза так в 2. Мы, мужской пол, скоро будем дефицитом. Так что не тушуйтесь. В машине воцарилось молчание. Только шумел двигатель. Такаси, сказал, наконец, Каджи. Чувак, я молиться буду, чтобы твои слова правдой оказались. У меня пока ни одной нет. А я вот советую вам тоже колечки-то присмотреть, ответил Такаси. Ну так, если вдруг что, вы были готовы. Парни сзади переглянулись, а серая Honda, лавируя между брошенных машин, ехала к торговому центру, где по данным разведки имелся ювелирный магазин. Примечание к части. Сразу оговорюсь, это глава, часть следующей. поэтому она относительно небольшая и не насыщена действием. 14 глава. Японское море. 3-я эскортная флотилия МСС Японии. Эсминец Ура-Атага и Такайса Такагишин. Такагишин всегда являл собой образец настоящего японского морского офицера. Его никогда не видели небритым или небрежно одетым. При этом Такаги не был педантом. На самом деле, он даже не особо и следил за тем, как выглядит. Точнее говоря, он следил за собой всегда, но на автомате. Традиционное воспитание в семье, где все мужчины так или иначе имели отношение к военной службе, причем как в прошлом, так и сейчас, дали вот такие плоды. Такагишин просто следовал традициям, которые не допускали того, чтобы воин, самурай, выглядел неопрятно. Пример отца и старшего брата был всегда перед глазами у молодого Шина. Вот и сейчас, даже в таких обстоятельствах, на боевом мостике Атага стоял просто картинный капитан корабля. Никаких послаблений в форме, взгляд суров и устремлен в морскую даль, на лице выражение полной уверенности в том, что он делает. И Такайча сама. Это на мостик залетел молодой парень в форме дзюнкай. Он протянул капитану лист бумаги. После внушительной шапки, где указывались все положенные регалии и названия, следовало наименование отправителя. Первая эскортная флотилия. DDG-178 Асигара. Итакайча. Кимура Хира. Еще ниже, посередине, без обычных обращений и приветствий, имелась всего одна фраза. Тиннахика Бонзай. С минуту Такаги глядел на лист, а потом одним движением смял его в кулаке. Приказ по флотилии. Голос капитана зазвенел какой-то суровой мощью. Открыть пакеты хризантема. Лист номер 26, код номер 10, ввести, доложить по готовности. Хай. Поклонился мичман и буквально испарился с мостика. Капитан же неспешно, и даже как-то величаво, подошел к сейфу, ввел комбинацию и достал из него коричневый пакет с изображением 16-лепестковой хризантемы. Несколько мгновений Такаги смотрел на него. «Жаль, брат, что ты не видишь этого». Шин надорвал пакет, достал из него бумаги. Вытащив нужный лист, он передал его подскочившему Санта Кайката. «Распределить цели по флотилии», — сказал Такаги. «Рассчитывать насыщенность с учетом действия первой флотилии». «Хай!» — отвесил поклон тот и убежал к своему месту. Через 2 минуты корабль наполнил звук сирены. За стенами рубки раздавались далекие глухие стуки. Это пусковые установки вставали на боевой взвод. Такаги знал, что сейчас многие капитаны кораблей удивленно вскидывают брови, получая данные по целям и типам применяемых боеприпасов. Кассетные и термобарические боеголовки на памяти Такаги применялись всего несколько раз, да и то, только по целям на полигонах. Наверное, то же самое ощущал прадед, командуя взлет над Зуйкаку. Прошлое словно отрезается и тут же уходит на страницы истории. И теперь мы не живем, мы творим историю. Все доложили о готовности, капитан сама, доложил оператор, спустя полчаса. От первой тоже дали зеленый свет. Шин посмотрел на бескрайний морской простор. Его сердце наполняли восторг и воодушевление. Как и положено самураю, выполняющему свой долг, исполнять. Рявкнул Такаги. Международная космическая станция «Восход». Сергей, подозвал Биллу. Смотри. Русский вскинул голову. Посмотрел на серьезное и какое-то растерянное лицо коллеги и, оттолкнувшись, подплыл к иллюминатору. «Запуски», — прокомментировал он увиденное. «Опять. На этот раз кто и что делит?» Понаблюдав несколько минут, он увидел, что первые запущенные откуда-то из японского моря ракеты нашли свои цели на территории Японии. Еще часть перечеркнула поверхность куда-то в сторону, в направлении островов между Японией и Тайванем. Китайцы решили напоследок порезвиться. Пробормотал мужчина, задавая вопрос самому себе. «Вон там еще», — показал Билл. На этот раз ракеты пошли с другой стороны Хансю, из Тихого океана. «Американцы, японцы», — опять пробормотал русский. «Не те и не другие», — мрачно ответил Билл. В этот момент основная масса ракет, ушедших в сторону от основных японских территорий, достигла острова Окинава. Но вообще ракеты разошлись по всей стране восходящего солнца. «Кто-то целенаправленно работает именно по нашим объектам», — сказал Билл и пояснил. «Я начинал служить именно в Японии. И если бы это были китайцы, то они бы не работали так избирательно». И он покосился на коллегу. Аризоны были серьезные. Не далее как вчера, космонавты наблюдали массовый запуск ракет с территории России, как с суши, так и с моря. В общем, на Аляске теперь, скорее всего, больше нет серьезных сил армии США. А между тем работали не только по суше, но и по морю. И не только на севере. Зачем для этого выдвигаться в Японское море? Возразил Сергей. И тем более обходить Ханцю. Да Японии вполне реально добить прямо из акватории Золотого Рога. Нет, тут происходит что-то более интересное. Сергей-сан, в отсек вплыл Тамура Хидеки. Вы это видели? Как раз смотрим, Хидеки, ответил русский. Но что это? Японец был не военный, биолог. Это война, Хидеки, японца обогнул Виктор Пахомов, четвертый член 7-й экспедиции на МКС «Восход» капитан ВКС РФ. Вот только непонятно кого с кем. Такое ощущение, что американцы внезапно спятили и бьют по своим. Возможно, они имеют какую-то информацию, раз действуют так радикально, сказал Воронцов. Санируют местность, предположил Виктор. А что, ты думаешь, заражение произошло только возле американских баз? Возразил Сергей. Нет, тут что-то другое. Знаете, у меня есть смутное ощущение, что непонцы устроили янки новый Перл-Харбор. Другого логичного объяснения мне в голову не приходит. Места запусков как раз находятся возле Японии. А США оттянули свой флот к материку. Опять же массированный удар именно по Окинаве. Всегда говорил, что с этими узкоглазыми дружить опасно. Пробормотал Билл. Тамура вскинулся на эти слова. Это вы нас оккупировали. Возразил японец. И если это сделали мои сограждане, значит для этого были причины. Да просто решили соскочить, когда зад припекать начало, пробурчал Билл. Ничего, русские вам тоже воли-то сильно не дадут. Воронцов оторвался от зрелища полномасштабной войны. Билл, Хидеки, спокойно сказал он. Если вы решили тут выяснить международные отношения, дождитесь, когда мы спустимся. До тех пор я запрещаю вам говорить про это. Тамура бросил гневный взгляд на Билла. Тот в ответ сощурился и хмыкнул. Майор и военный летчик совершенно не боялся сухощавого и невысокого японца. «Да чего уж теперь», — вздохнул Билл, смотря на серые облака, что затянули все западное побережье его страны. «Теперь уже поздно. Россия. Москва 21. Командный пункт номер 4. Андрея Сергеевича так не опекали, даже когда он был руководителем группы, изучавшей птичий грипп. С ним рядом, несмотря на то, что на всем протяжении пути был использован спецтранспорт, всегда находились двое из четырех неулыбчивых мужчин, что приехали за ним в Корунд. Чемоданчик, что ученый взял с собой, вежливо, но тщательно проверили, и его везла вторая четверка охранников. Прямо из военного аэропорта Андрея Сергеевича повезли навстречу. Ученый не возражал, он отлично выспался в самолете, он вообще в последнее время чувствовал себя лет на 20. Он много работал, на износ, как и вся группа. Охваченные азартом исследователи не сразу заметили эти перемены в себе, а заметив, сильно удивились. И теперь уже часть группы изучала именно этот феномен. Более того, в Корун, который теперь напоминал военную базу в режиме осады, все время привозили новых людей. Весь обслуживающий персонал базы заменили, буквально тоннами приходило новое оборудование, что в нынешних условиях было вообще на грани фантастики. И вот именно в тот момент, когда требовалось максимально полно вникнуть в процесс организации всего процесса, его вызывают сюда, для встречи с самим. Андрей Сергеевич ожидал какой-нибудь сверхбдительной проверки, возможно даже завязывания глаз, но реальность оказалась банальна. Он вышел из «Тигра» на территории какой-то воинской части, вполне обычной с виду, насколько мог судить гражданский. Мужчину завели в здание, возле которого они и остановились, и вот тут началось кое-что необычное. В совершенно тривиальном двухэтажном кирпичном здании обнаружился лифт, причем вполне солидных размеров. Войдя, ученый не обнаружил никаких кнопок, но едва все оказались внутри, двери закрылись, и кабинка поехала вниз. Двери вновь открылись спустя минуту. В процессе спуска кабинка зачем-то останавливалась. В коридоре перед лифтом стояли двое. Офицеры, конечно. Один с погонами майора, в обычной общевойсковой форме, но с характерным цепким и колючим взглядом. Второй, молодой совсем, лейтенант. Сопровождающие за ученым не пошли. Они вообще остались в лифте. Только передали подскочившему лейтенанту чемоданчик профессора. Как долетели? Андрей Сергеевич, поинтересовался майор. Замечательно, отозвался ученый. Вы не устали? Спросил снова майор. У нас есть 1,5 часа до встречи. Нет, ответил Андрей Сергеевич. Я вообще хотел бы как можно скорее закончить здесь и вернуться в Корунд. Много работы. Я понимаю, кивнул майор. Важность вашей работы мне известна. Прошу. Офицер отступил в сторону и они пошли по коридору. Лейтенант шел позади. Как я понимаю, вы хотели бы уехать сразу после доклада? Спросил майор. Именно так, кивнул профессор. Это возможно. Конечно, ответил офицер. Будет так, как вы пожелаете. Между тем ученый отмечал, что несмотря на то, что они явно находятся под землей, коридор, по которому они сейчас шли, ничем не напоминал о том, где они находятся. Белые панели, причем не пластиковые, а те самые, не горючие. Совершенно обычного вида двери. Правда, попалась одна, металлическая, над которой висела камера и горела лампа. «Прошу», — снова сказал майор, открывая одну из дверей. Профессор последовал приглашению и попал в совершенно обычный конференц-зал. На одной стене висела громадная плазменная панель, рядом с ней еще несколько, поменьше. В углу стул оператора с компьютером и длинный стол, возле которого стояли удобные кресла. Напротив каждого места имелся микрофон. «Где оператор?» – деловито поинтересовался ученый. «Мне надо подготовиться». Сзади выскочил давешний лейтенант и вытянулся перед майором, ну и перед профессором тоже. «Вот, Игорь, в вашем полном распоряжении, Андрей Сергеевич», – сказал майор. «Пока вы готовитесь, может организовать легкий перекус». «Да, это было бы неплохо», – ответил ученый, при словах майора ощутив голод. К удивлению Андрея Сергеевича, сам пришел в сопровождении совсем небольшой свиты. И свита эта была сплошь с большими погонами, ну или в костюме, но по виду сразу понятно, руководитель высокого уровня. «Здравствуйте, Андрей Сергеевич», президент пожал ученому руку. «Добрый день, Владимир Владимирович», ответил профессор. «Простите, что пришлось вызвать вас сюда», сказал президент, «но, к сожалению, в это тревожное время мне нужно неотрывно находиться здесь». «Я понимаю, Владимир Владимирович», ответил ученый. Остальные тем временем расселись возле стола. Президент тоже занял свое место, во главе, прямо напротив стоящего у плазменной панели профессора. «Я знаю, что ваше время тоже чрезвычайно дорого, Андрей Сергеевич», сказал президент. «Все присутствующие ознакомлены с сутью дела, поэтому переходите сразу к текущей ситуации». «Хорошо», ответил ученый и сказал лейтенанту. «Игорь, 16-й слайд». Заставка на панели позади профессора сменилась изображением, и на картинке было человеческое тело, так сказать, изнутри. «Как вы уже знаете, сейчас все люди на планете технически уже не совсем люди», заговорил профессор, «а симбионты. Сам симбиоз носит практически беспрецедентный характер, единственный сравнимый с ним по всем характеристикам произошел предположительно 1,5 миллиарда лет тому назад. В результате заражения микроорганизмом, нервные волокна в теле людей были заменены на цепочки клеток микроорганизма. Перед нами было поставлено несколько задач. Первое – выяснить способ заражения. Второе – действие микроорганизма на тело и сознание человека. Третье – механизм функционирования так называемых псевдокадавров, их поведение и реакции. Итак, ученый перевел дух и продолжил. Заражение микроорганизмом произошло примерно 3 месяца назад, плюс-минус 10-12 дней. По данным, предоставленным Министерством здравоохранения, мы выяснили, что в первую очередь заражение происходило в крупных городах, а далее разносилось уже естественным путем, то есть носителями. Также заражение происходит через пищу, воду, воздушно-капельным путем, то есть мы имеем привычную картину заражения микробами. Вопрос возникает в том, что данный микроорганизм не имеет аналогов в биосфере Земли, но взаимодействует с человеком так, будто миллионы лет с ним коэволюционно развивался в симбиозе, то есть совершенно точно это результат чьей-то целенаправленной деятельности. Микроорганизм имеет значительные отличия от известных доменов по строению ДНК, не считая того, что вместо 4 азотистых оснований в его ДНК 8 оснований, ближе всего к прокариотам, но напоминает их отдаленно, имеет несколько неизвестных ранее механизмов генной регуляции и трансформации. Сам геном обладает уникальной изменчивостью и способен перестраиваться без потери способности к дифференциации клеток, а также взаимодействовать с ДНК организма хозяина напрямую, поглощать ядро или нуклеоид клетки, а затем разрезать поглощенное ДНК и встраивать полученные гены в свой крайне мобильный геном. После такой операции полиморф многократно делится, распределяя разные куски генетического материала в разные клетки-преемники и проводя между ними селекцию на адекватность среде. Условно говоря, он тестирует геном организма хозяина и ищет наиболее оптимальный путь взаимодействия с ним, подстраиваясь и меняя собственный геном, поэтому хотя он теоретически и паразит, но взаимодействие с организмом хозяином выходит обоюдовыгодным. Но все те полиморфы, которые были нами исследованы, были почти идентичны генетически и очень маловероятно, что это случайность. Способность к направленной эволюции собственного генома, условно говоря, эвгеники, у такого организма хоть и огромны, но не абсолютны. Скорее особенности их генетического аппарата располагали к проведению эксперимента по созданию идеального симбионта, а кто-то этот эксперимент решил сопоставить. Само заражение, судя по времени возникновения очагов, тоже было заранее спланированным мероприятием. И у нас есть предположение по месту, скажем так, изучения и модификации микроорганизма. Вот как, сказал президент. И каковы ваши выводы? Мы исходили из того, какая страна раньше всего объявила карантин, ответил Андрей Сергеевич. По данным, предоставленным ФСБ, службы аэропортов США и морских портов получили распоряжение всего через день после выявления заражения. То есть еще тогда, когда не было зафиксировано массовых случаев проявления симптомов. Профессор вопросительно поглядел на президента. Тот жестом предложил продолжать. Второй вопрос оказался куда обширнее, чем мы предполагали, снова заговорил ученый. Масштабность воздействия полиморфа на организм человека оказалась настолько впечатляющая, что это походило на чудо. На данный момент нами выявлены следующие основные моменты. 18 слайд. Андрей Сергеевич бросил взгляд на экран, проверяя, то ли изображение там появилось. Полиморф без сомнения является неземной формой жизни, продолжил ученый. Причем паразитической природы. А вот его воздействие именно на человеческий организм, точнее на организм представителей отряда приматов, уже результат работы, как я понимаю, американских коллег. Если кратко, полиморф осуществляет регуляцию организма носителя. Фактически микроорганизм есть лишь контейнер и интерфейс для набора гормонов, нейромедиаторов и цитокинов, которые, проникая в организм человека, приводят его регуляцию и состояние к оптимуму, причем фиксируя этот самый оптимум в дальнейшем. Впечатляющая работа. Но, как мне думается, побочный эффект этого воздействия был практически не изучен. Я имею в виду деятельность полиморфа, когда мозг носителя погибает. На слайде за спиной ученого в процессе речи менялись слайды, показывая некое действие, которое, видимо, происходит при воздействии полиморфа. На финише получался на 100% здоровый организм. Но к псевдокадаврам мы еще вернемся, сказал ученый. А пока мы имеем следующее. Полиморф в нервных волокнах образовывает синтеции, то есть слияние клеток, с образованием общей цитоплазмы. В результате мы имеем повышенную скорость транспорта молекул вдоль нервных волокон и способность к генерации нервного импульса. Помимо этого, метаболизм полиморфа стимулирует образование и модификацию миелина, внешней оболочки нервных волокон, что повышает скорость прохождения нервных импульсов по нерву полиморфу. В итоге мы имеем то, что соматические нервы имеют проводимость выше примерно в 3 раза, а вегетативные почти в 10, чем до заражения. А это значит, что, например, время отклика мышц на команду тоже сокращается. Также более быстро происходит перестройка внутренних органов под внешние факторы воздействия. Слушающие профессора люди молчали, никак не показывая того, что они чего-то не понимают. Собственно, в этом помещении наверняка велась запись, да и специалистов, что потом объяснят при необходимости узкие моменты, наверняка хватало. Вот, собственно, один из них и рассказывал. Необходимость в транспорте медиаторных молекул от тела нейрона к терминалям вообще исчезла, так как группы клеток полиморфа в тех областях, что раньше были пресинаптическими, имеют специализацию на синтезе нужных медиаторов на месте. Это все позволяет накапливать их одновременно и быстрее и больше, что приводит к снижению скорости развития нервной усталости и более быстрому восстановлению после нагрузки, то есть мы имеем повышенную физическую выносливость. В новообразованных терминалях полиморфных нервных волокон наблюдается изменение спектра синтезируемых и секретируемых трофогенов, веществ, регулирующих метаболизм иннервируемых тканей, со смещением паттерна секреции трофогенов в сторону, характерную для клеток новорожденного организма, более того, наблюдаются повышенные их концентрации. Это изменение приводит к повышению общей скорости метаболизма и переключению его работы из запрограммированного устаревания на перманентное возобновление поврежденных частей в иннервированных тканях, что в первую очередь проявляется сильно повышенной способностью к регенерации и репарации как клеток, так и межклеточного вещества. Андрей Сергеевич почувствовал, что увлекся. Судя по все более строгим лицам присутствующих, они уже понимали иногда только предлоги. Поэтому далее ученый перешел, вернее постарался перейти, на более понятный для неспециалистов язык. Индуцированные изменения в гипоталамусе, гипофизе и эпифизе коренным образом меняют схему функционирования клеток диффузной эндокринной системы и, в меньшей мере, но также выражено, всех желез внутренней секреции. Так, останавливаются и обращаются вспять процессы возрастного изменения желез, снижается базальная, в общем, в результате изменений, мы имеем повышение скорости метаболизма, без перевода его в аварийный режим и включения некоторых ремонтных функций, не свойственных взрослому организму, и как результат, повышение скорости замены старых клеток, скорости протекания физиологических процессов, существенное повышение потребности организма в энергии. Андрей Сергеевич, заговорил президент, то есть по сути своей, вы говорите о том, что в скором времени не останется людей, подверженных возрастным изменениям. Именно так, ответил ученый. Мы еще находимся в процессе изучения, но уже сейчас можно говорить о существенном увеличении средней продолжительности жизни. О каких примерно сроках идет речь, уточнил президент. Судя по нашим данным, профессор сделал паузу, обведя присутствующих взглядом. Речь идет не о физиологии, а скорее о высшей нервной деятельности. Что это значит, Андрей Сергеевич? Сузил глаза глава государства. Фактически, о бессмертии, Владимир Владимирович, ответил ученый и уточнил. Речь идет лишь об организме. Полиморф есть организм самовосстанавливающийся. То есть, его воздействие на организм носителя с возрастом не изменяется и, скорее всего, в его естественной среде обитания ему выгодно иметь вечно молодые и способные на репродукцию контейнеры с повышенными характеристиками выживаемости. Грубо говоря, это идеал, к которому стремится любой паразит. Кроме того, большинство болезней, известных человечеству, вплоть до рака и ВИЧ, теперь ушли в историю. Полиморф синтезирует в спинномозговую жидкость и кровь значительные концентрации нескольких уникальных веществ, среди которых есть те, что действуют бактерицидно на все известные таксоны патогенных микробов, а также ряд противовирусных комплексов, разрушающих вирусные РНК и ДНК гораздо эффективнее, чем человеческие. Такие комплексы обнаружены для большинства патогенных для человека родов вирусов. При этом и обычные механизмы иммунитета человека работают как минимум идеально, а в системе неспецифического иммунитета наблюдается индуцированное полиморфом повышение в несколько раз количества и активности циркулирующих естественных киллеров и полиморфно-ядерных лейкоцитов. С этим связан парадокс: микрофлора человеческого организма претерпела изменения, но присутствует, и негативных последствий пока не обнаружено. Что же до патогенных микробов, ХМ? Мы провели попытки инфицирования всеми таксонами человеческих паразитов, в том числе всеми широко распространенными и опасными видами, даже проводили специфическую иммуносупрессию, но заражений не наблюдалось. Тогда, Андрей Сергеевич, главный вопрос, сказал президент, какова цена такого воздействия на организм человека? Уточню, каково воздействие полиморфа на сознание? Как оказалось, полиморфные нервные волокна заменили собой только аксоны и дендриты, выходящие за пределы ЦНС или же входящие в ЦНС с периферии. Сами нейроны, место чьих отростков заняли синцитии полиморфа, выжили. Более того, экспрессия полиморфом трофогенетических факторов и их непосредственная секреция в эти клетки через нексусы между телами нейронов и клетками полиморфа приводит к более интенсивному и эффективному течению обменных и нейрофизиологических процессов как в этих клетках, так и, в меньшей степени, у контактирующих с ними нервных сетей. Это непосредственно приводит к повышенной чувствительности всех органов чувств и скорости реакции. Кроме того, Нервные клетки, благодаря повышению трофогенов, практически перестали отмирать и наблюдается их несвойственное деление. Нейроны, чьи отростки заменены полиморфом, еще и увеличили размеры своих клеточных тел, с этим связано незначительное улучшение характеристик кровеносных сосудов, как в спинном, так и в головном мозгу, что комплексно приводит к эффекту, сходному с действием мощных ноотропов. Если вывести краткий итог, сейчас мы имеем оригинальную центральную нервную систему, которая улучшается только за счет того, что под воздействием полиморфа улучшаются метаболические процессы, а также регенерация и репарация, и периферическую полиморфную, с более эффективным проведением нервных импульсов. Таким образом, в деятельности мозга симбиант напрямую не участвует. «А не напрямую?» – спросил один из мужчин в костюме. «А не напрямую?» – ответил ученый. «Это обычные реакции на то, что, например, вы стали абсолютно здоровы и полны сил. Ваши маркеры поведения из-за этого наверняка изменятся». Андрей Сергеевич уже собирался, когда к нему подошел давешний майор. «Андрей Сергеевич», — сказал он, — «а если вы вдруг получите в свое распоряжение человека, еще не зараженного полиморфом, это вам сильно поможет в исследованиях?» «Разумеется», — ответил ученый. «Я так понимаю, вы решили возвращать космонавтов. Вы проницательны», — майор слегка улыбнулся. «Да, все верно. В скором времени ожидается именно это. Думаю, мне не нужно говорить о том, чтобы эти люди были изолированы от земной атмосферы», — сказал профессор. «Это возможно, конечно», — кивнул майор. «Скафандры прекрасно с этим справятся». «Что ж, это хорошие новости», — кивнул Андрей Сергеевич. «Будем ждать от вас сообщений. Поместье Такаги, Камура Такаси, Хирана Ката». Парни сидели в машине, молча. Было уже довольно поздно, небесная твердь уже потемнела на востоке и на ней появились точки первых звезд. «И ты ничего не чувствуешь?» – спросил Ката. Такаси покосился на него. «В первый раз со мной было примерно то же», – ответил парень. «И что, так будет каждый раз?» – спросил Ката. «Нет», – вздохнул Такаси. «Этот барьер одноразовый». Ката помолчал, опустив взгляд и смотря на свои руки, лежащие на коленях. Потом повернул их ладонями к себе. «Зачем они так сделали, Такаси?» – глухо спросил Ката. «Они же обычные люди. Так и мы с тобой, Ката», — сказал Такаси. «Мы тоже были обычными людьми, были». Хирана поднял взгляд на друга. «А теперь мы кто?» «Психи. Слышала бы тебя, Сэя», — чуть улыбнулся Такаси. «Она тебя уже давно хочет в комнату с мягкими стенами определить. Мы не психи, брат. Мы просто несем свой долг. Ты бы предпочел, чтобы это сделала Асами, или кто-нибудь из тех женщин». «Я бы предпочел всех спасти», — еле слышно ответил Ката. «Если бы мы выехали всего на пару часов раньше, если бы мы не поехали по той улице», — заговорил Такаси, — «то я бы спокойно приехал с вами в поместье. Только вот река, скорее всего, сюда бы не попала, и я бы стоял вместе с вами на лестнице, а в лагере было бы больше жертв. Не вини себя, Ката, ты же не пророк, чтобы видеть, как сделать лучше». Но Ката будто и не слышал слов друга. Он все сидел и опять смотрел на свои руки. «Понятно. Нужна более глубокая терапия», — сделал вывод Такаси и, обернувшись, потянулся к пакету, лежащему на заднем сидении. Когда Такаси подтаскивал его к себе, в нем звякнуло стекло. Такаси достал из пакета бутылку. Белая этикетка, обычное стекло, а внутри болтается прозрачная жидкость. Парень свернул пробку. «Ну что, вспомним молодость?» Такаси слегка улыбнулся и глотнул прямо из горла.